Глава 14. Из ветклиники они вышли спустя час. Найденыш оказался в порядке. И, кстати, оказался здоровой двухмесячной кошечкой. Как оказалось, даже породистой. Вся ее беда была лишь в том, что ее хвостик оказался короче, ровно наполовину от нужной длины. Так сказал им ветврач. Я бы сказал, что заводчики решили заработать денег и свели кошку с котом в обход правил. Наверняка с кем-то из кровных ее родственников. Вполне может быть, что с братом из одного помета. Им ведь тоже, как и людям, нельзя этого делать. Потомство бывает больным и слабым. Вот у вашей красотки здоровье в порядке, но оказался короткий хвостик. Она ведь породистая. Неужели не продали бы за половину цены? Зачем так жестоко? Удивилась Владислава. Это всплыло бы в их кругах. Ее родители наверняка чемпионы, потому-то заводчики и пошли на это преступление. Выжимают из кошки все, что могут, не давая бедной восстановиться. Твари! Врач тоже был зол. Если хотите, я помогу пристроить вашу красавицу в хорошие руки через волонтеров. Нет, я заберу ее себе, произнесла Владислава поспешно. Хорошо. Через 3 месяца приходите. Проверим красавицу еще раз. Врач улыбнулся и погладил котенка между рыжих глаз. «Везучая! Живи и радуй свою хозяйку!» Врач рассказал, чем кормить кроху, и они ушли. «Герберт, могу я вас попросить подвести нас до моего дома?» Обратилась Владислава к Герберту уже на улице. «Само собой», — он кивнул. «Но сначала в магазин за приданным для леди». Герберт опять держал котенка сам. На этот раз устроив ее на груди, в расстегнутой до середины куртке. «Леди?» Владислава переспросила и улыбнулась, рассматривая котенка, устроившегося на его груди. «А ей подходит. Мне нравится. Пусть будет леди». В зоомагазине Герберт обратился за помощью к консультанту. «Нам нужно все. Вот для этой леди». «Прямо-таки все?» Девушка-консультант, увидев мужчину с котенком на руках, начала улыбаться. И протянула было руку Герберту, но он чуть двинул корпусом, не давая девушке прикоснуться к котенку. По Владе, стоящей рядом, девушка лишь мазнула взглядом. «Девушка, вы ее пугаете». Герберт погладил котенка одним пальцем по голове. «И да, нам нужно все. От кормов до игрушек. Согласна со мной, дорогая?» Владислав сначала решил, что Герберт обратился к котенку. Но, переведя взгляд на Герберта, поняла, что вопрос был адресован ей. «Да, милый, согласна. Я думаю, тебе не понравится, когда наша красавица перепутает туалет и твои ботинки». Она протянула руку к котенку и почесала ее за ушком. Владислава уже убирала свою руку, когда Герберт перехватил ее кисть и неожиданно, поцеловав пальчики, произнес, глядя на нее: «Поверь, если леди сделает свои дела в свои любимые лакированные туфельки, меня это тоже сильно расстроит». Почему Владислав включился в эту игру, явно рассчитанную на одного единственного зрителя в лице этой девушки-консультанта, пожалуй, она и сама не знала ответа на этот вопрос. Герберт начал, а она подыграла. И даже напоролась на злой взгляд девушки. Владислава чуть не рассмеялась, увидев злость в глазах девушки. Давно ее не ревновали к шикарным мужчинам. А Герберт, несмотря на то, что сидел в инвалидном кресле, совершенно точно был шикарен. Красив, ухожен, богат. Это видно было и по его одежде, и по его манере держаться. Один его уникальный парфюм чего стоил. То, что парфюм уникален, это Владислава поняла сразу, едва первый раз вошла в его личную палату. Герберт все выбирал сам. Девушка-консультант абсолютно игнорировала Владу, обращаясь только к Герберту. Владе же эта игра пришлась по вкусу и только веселила ее. Консультант обращался к Герберту, а он переспрашивал у нее. Он даже еще пару раз поймал ее ладонь свою, большую и горячую. И она позволила ему сделать это. Неожиданно ей даже понравились его прикосновения. Почему неожиданно? Да потому что сам Герберт не был ей приятен, напыщен, самоуверен и непозволительно груб с женщинами. Хорошо, только с одной женщиной, с Анжелой, что не делало его более привлекательным. К Как поняла Владислава из их разговоров, точнее выяснений отношений, чему она была невольной свидетельницей не один раз, эти двое когда-то были близки. Были, но сейчас уже расстались по инициативе Герберта. Только вот Анжела не была готова отпустить его. Не могла и не хотела. Приходила каждый день, унижалась, повторяла одни и те же слова, не желая слышать Герберта. Сама Владислава когда-то тоже была на месте Анжелы. Владе по-доброму, по-женски, было жаль брошенную женщину. Но вот так унижаться, как делала это Анжела, она точно бы не стала. Она и не стала. Ушла сама, приняв такое непростое решение. Ушла, оставив мужу все, что было совместно нажито в браке, взяв только свою одежду. Ушла, потому что там, в той квартире, она не могла больше находиться. Там ей все говорило о том, что она больше не нужна и нелюбима. Сын Виталий привел молодую жену жить к ним. Настя Владе понравилась, но она слишком смущалась свекрови, боясь лишний раз выйти из их с Виталием комнаты. Муж Виктор, если и приходил домой, то только на ночь. Да и то спал у себя в кабинете и полностью ее игнорировал. Будто это она, Владислава, была всему причиной. Их квартира опять превратилась в коммунальную. Долго так продолжаться не могло. Да и смысла в таком проживании под одной крышей, но порознь не было. И Владислава нашла приличную квартиру, собрала личные вещи и просто съехала, оставив ключ от квартиры и попрощавшись с сыном и невесткой. А у Анжелы были муж и малолетняя дочь, которой совершенно точно нужна была мама. Это Владислава услышала от Герберта, а не от Анжелы. Именно он проговаривал как мантру, напоминая ей раз за разом о том, что у нее есть дочь, которая больше, чем он, нуждается в любви и заботе своей матери. Герберт никогда, даже в больнице, не производил впечатления больного, нуждающегося в сиделке, а сейчас так и подавно. Он флиртовал с ней, выбирал приданное для котенка и руководил процессом выбора, гоняя консультантов по магазину. Вскоре к ним присоединилась и вторая девушка-консультант. Владислава обратила внимание на то, что Герберт определенно умел руководить людьми. Одна из девушек выбирала корма, другая в этот момент — все остальное. Обе девушки отчаянно флиртовали с ним, а он принимал это как должное, но делал вид, что не замечает, прикрываясь Владиславой и своим к ней вниманием. Оплатил все покупки Герберт тоже сам. К слову, сумма набралась немалая. Корма, домик для сна, домик-туалет и наполнитель для этого самого туалета. А еще когтеточку и игрушки. В итоге набралась целая тележка. Владислава катила тележку с приданными для крохи и улыбалась. Она уже предвкушала, как леди будет осваиваться в ее съемной квартире. Герберт же, едва они вышли из зоомагазина, отпустил руку Влады. Сейчас он держал на груди леди, которая вцепилась в его кашемировый джемпер своими тонкими коготками и даже поставил на нем зацепку. Он же вдруг поймал себя на мысли, что ни разу за все это время, что они решали проблемы котенка, не вспомнил о своих проблемах. А еще ему очень не хотелось расставаться с этой спокойной женщиной, так тонко чувствующей его настроение. Ему нравилось ее спокойствие, ее умение молчать, а когда надо, и подыграть. И что интересно, ее молчание, да и само ее присутствие, не раздражало его. А еще она уже была в курсе его проблем со здоровьем и совершенно точно не жалела его. Ему не давало покоя еще одно. Почему она работала санитаркой? Да, клиника не самая дешевая. Зарплаты, значит, тоже не самые маленькие. Но ведь это странно. Она умна, ухожена. Он это точно видел. Немолоденькая дурочка, наверное, они с ней одного возраста и работает санитаркой. Решение пришло само. Владислава, я правильно понимаю, что вам нужна новая работа? Ну, не вот сегодня, но да, нужна. Она произнесла это спокойно, как данность. Вы ведь не всегда работали санитаркой, я прав? Правы, не всегда. Точнее уж, никогда до этого. Констатация факта с ее стороны не более. Поймав его внимательный взгляд, пояснила. По профессии я учитель русского языка и литературы, но в школе не работала ни дня. Санитаркой я успела проработать лишь год. Пойдете ко мне в личные помощницы? Что? Она удивленно смотрела на него. Герберт продолжил. Но у меня будет условие. Постоянное проживание в моем доме. А это значит и переезд в мой город. Не пугайтесь. Там же в моем доме живет Гена. Герберт кивнул на водителя. А еще повар и экономка. Девушка, что работала до вас, моей помощницей, ушла в декрет. Не от меня. Он произнес это поспешно, поймав ее взгляд. Что будет входить в мои обязанности? Ведение моих личных дел, составление моего расписания, разбор почты. Герберт начал перечислять ее обязанности. Если мне будет необходимо выехать в командировку, значит, вы едете со мной. Ничего сверхъестественного, но мой рабочий день не нормирован, а значит, и ваш тоже. Отсюда и требование проживания со мной под одной крышей. У вас будет своя комната с личной ванной. Правда, наша комната через стенку. Храплю я негромко, но работать могу и ночью. Герберт усмехнулся. Но ночью услуги помощницы мне не нужны. Вы не обязаны тоже не спать, если не спится мне. Владислава молчала, и Герберт продолжил. Владислава, вы работали в клинике, и вы знаете, что у меня через 2 дня операция, а потом процесс реабилитации. А это значит составление расписания посещений врача, медбрата, центра реабилитации, состыковка с моим рабочим расписанием. Вам даже иногда придется отвечать на мой телефон. А если я не смогу жить у вас? На вашей территории? Владислава спросила это из простого любопытства. Почему он так уверен, что она вообще согласится у него работать? Мне почему-то кажется, что сможете. Герберт усмехнулся и кинул взгляд на подъезд ее дома. Вы ведь совсем недавно здесь живете. И явно в съемной квартире. Раз уж вы переехали сюда, значит, сможете переехать и в более комфортные условия, правда, в другом городе. Не боитесь пускать в свой дом чужого человека? Не боюсь. Я видел вас за работой. Вы аккуратны, нелюбопытны, неболтливы, не создаете лишнего шума. Он еще хотел добавить, что и духи ее пахнут приятно, но решил не пугать женщину. Решит еще, что он к ней подкатывает. Кстати, о подкатах. Домогательств с моей стороны не будет. Надеюсь, что и с вашей тоже. «Да вы, уважаемый, хам!» — усмехнулась Владислава и тут же отзеркалила. «Обещаете, что не будет подкатов с вашей стороны?» «Да и вы, я смотрю, не невинная овечка!» Герберт рассмеялся и кивнул, подтверждая свои слова. «Вы не озвучили мою зарплату?» Задала Владислава еще один вопрос. Вообще-то его как раз следовало задать первым, но Герберту понравилось, что она интересуется деньгами в последнюю очередь. Герберт назвал цифру, и Владислава удивленно скинула брови и уточнила. «Точно интим с вами не входит в мои обязанности?» Он расхохотался и произнес. Звучит даже обидно, честное слово. «Обычно я нравлюсь женщинам». «Я заметила. Имела, знаете ли, удовольствие присутствовать». Усмехнулась Владислава и кивнула в сторону магазина, намекая на продавцов. «Спасибо, кстати, что подыграли мне». Он произнес это серьезно. «Не люблю назойливого женского внимания». Мне его и так через край. Я и это заметила. Она кивнула. А вот сейчас Владислава совершенно точно намекала на Анжелу, его бывшую любовницу. Анжела категорично не желала принимать их расставание, прилетев за ним по собственной инициативе, бросив мужа и дочь первоклашку. Присутствие санитарок в его палате Анжелу не смущало. Свидетелем одной из таких сцен в выяснениях отношений и могла стать Владислава, и, видимо, она и стала. В мои обязанности входит выбор и решение вопроса, кого подпускать к вам, а кого нет. Или это работа вашего охранника? Это я буду оговаривать отдельно. Но знаете, пожалуй, да. Почему-то мне кажется, что вы лучше справитесь, чем охрана. Владислава задумалась на пару секунд, кивнула своим мыслям и задала вопрос. Когда мне приступить к работе? И да, предупреждаю вас сразу, я заеду с питомцем. Я заметил. Рассмеялся Герберт и произнес уже серьезно. «Моя операция назначена на послезавтра. Потом реабилитация. А это значит, что у вас будет еще пара недель на решение своих проблем, на сбор личных вещей и на решение материальных вопросов с хозяином вашей съемной квартиры. Потом нам надо будет улетать, а через месяц опять прилететь на прием к врачу. Предупреждаю сразу, что следующие полгода придется часто летать. Но не всегда сюда. Чаще все-таки по работе. Видя, что она еще колеблется, Герберт добавил. Поверьте, За леди будет кому присмотреть в наше с вами отсутствие. Хорошо, договорились. Владислава кивнула и протянула руку котенку. Отлично. Геберт протянул ей свою визитку. Тогда жду вас уже завтра с утра в своей палате и с паспортом. Я подготовлю договор и предупрежу, что теперь вы работаете на меня. Гена, помоги Владе занести вещи. Гена послушно кивнул и вышел из-за руля. Ну пока, леди. Скоро увидимся. Герберт почесал кошечку по носику между глаз и улыбнулся. Не скучай без меня, красавица. Владислава, а вас я жду завтра к 9 утра. Хорошо, до завтра, Герберт Альбертович. Он кивнул. Гена с Владиславой зашли в подъезд, а он остался сидеть в машине. Герберт чуть ли не впервые за этот месяц улыбался. Отчего, почему? Он и сам не мог объяснить того, почему же ему так спокойно и уютно на душе. Идиллию и хорошее настроение испортил зазвонивший телефон и имя, высветившееся на экране. Звонила Анжела. Он выругался и сбросил вызов. Слышать ее сейчас Герберт не хотел.